Глава 21. Успокоить Настю оказалось несложно. Она не так уж и дорожила прежней работой, просто испугалась неожиданного поворота в судьбе. К тому же считала, что я больше не появлюсь. Нет, претензий у нее не было. Выгулял в дорогом ресторане, в который привез на шикарной машине. Потом была волшебная ночь и не менее прекрасное утро с дорогими подарками. По ее мнению, за такой пустяк, как пара документов, я рассчитался полностью и ничего ей не должен. Жизнь научила Настю быть практичной и зависеть только от себя. Но я и не собирался так просто отказываться от случайной любовницы. Особых чувств у меня к ней так и не возникло, но как человек она мне нравилась. И как сексуальный партнер, чего уж греха таить. Тем более, что от меня не требовалось ничего сверхъестественного. Работу девушка и сама могла найти. Образование и опыт у нее были, но и мою помощь приняла с благодарностью. А я сделал себе пометочку. Одними заправками ограничиваться я не собирался, а значит, мне нужны будут свои люди, управлять бизнесом. И Настя могла стать одной из них. Но эту мысль еще надо было обмозговать. Пока же меня интересовал другой вопрос, а именно, какие дела у Таськи с этим самым гвоздем, от которого криминалом несет за версту. Хотя, может, это, конечно, мои заскоки, а сам он милейший человек, когда трезвый. Зато по пьяни чистый браток, клейма ставить негде. Видал я таких даже у нас в деревне. Но лучше спросить, чем потом найти труп сестры. Или не найти ее вообще. Мало ли, девок вывезли в разные Турции и Эмираты. Таське я такой участи не желал, так что утром, едва выбравшись от Насти, набрал сестру, которая должна быть на занятиях в институте. «Да». На удивление мне довольно быстро ответил заспанный голос. «Кто это?» «Открывай, сова! Медведь пришел. Я хмыкнул в трубку. «Это Витька, брат твой. Адрес свой напомни, сейчас подъеду». «Зачем?» Таисия мгновенно проснулась, и в голосе явственно звучало подозрение. «А что, ты не хочешь меня видеть?» Я делано удивился. «Соскучился, хотел встретиться». «Ой, я сейчас не могу», — затараторила сестра. «Давай завтра». «Я сейчас позвоню тете Любе, узнаю адрес и почему ты не на учебе», пригрозил я, не собираясь выслушивать этот бред. «А еще, почему ты тусуешься с разными уголовниками? Адрес, быстро!» «Донского, 26/1, квартира 95». Зло пробурчала Таська и бросила трубку. Я усмехнулся и сел в машину. Видимо, мои опасения были не напрасны, раз испугалась. А значит, тем более стоило поговорить с этой засранкой. Пусть мы 100 лет уже не общались, но все же она была моей сестрой. А кровь не водится». За своих я привык рвать глотку еще до того, как стал одаренным. Как самому старшему, мне приходилось опекать и оберегать малых и Ксению, и я не раз дрался, когда ее задирали другие. Так что сейчас, можно сказать, у меня проснулся инстинкт. Пробки уже рассосались, и буквально через 20 минут я парковался во дворе весьма неплохого дома, с охраной, детской площадкой и видеокамерами по периметру. Но я хулиганить не собирался, так что меня пустили без проблем. И поднявшись на лифте, я надавил на дверной звонок нужной квартиры. «Да иду я, чего раззвонился?» Таська, взъерошенная после сна и до сих пор неумытая, распахнула дверь, пылая праведным гневом, но, натолкнувшись на мой взгляд, вдруг притихла. «Чего это с твоими глазами?» «Бандитская пуля», — нелогично ответил я, отодвигая девушку с дороги и без церемона проходя в квартиру. «Есть чего пожрать. А то Настя худеет, у нее один йогурт дома оказался. И каша. Манная». «Ага, ты ее с детства ненавидишь». Рассмеялась немного пришедшая в себя сестра. «Куда попёрся? Обувь снимай, сейчас тапки дам. Американец херов». «Но-но, я бы попросил». Я послушно переобулся. «Я патриот, так что не откажусь от жареной картохи». «Нету», — отрезала Таисия, но тут же сжалилась. «Могу яичницу пожарить. А картошки правда нет. Отец вечером обещал магаз сгонять. Уже третий день». «Эх, поживешь с вами, научишься жрать всякую гадость». Я процитировал Карлсона, проходя на кухню и усаживаясь на стул. «Давай, только с колбасой. И давай рассказывай, что за дела у тебя с шурупом из айсберга». «Каким шурупом?» — не поняла девушка, глупо захлопав глазами. «Ну, гвоздем», — припомнил я погоняла наглого типа. «Видел вас на выходных в клубе. Вы встречаетесь?» Таисия поначалу промолчала, доставая из холодильника яйца, масло и колбасу, а потом вдруг села на табурет, прижала руки к лицу и разревелась. И, перемежая слова всхлипами и ноем, кое-как рассказала мне все. Из этого сбивчивого и сумбурного рассказа я понял две вещи. Первое, что яичницы мне не будет. А второе, что у меня сестра — круглая дура. И ведь я еще сначала хотел кинуться утешать, но теперь лишь руки чесались отвесить сестре смачного леща. Останавливало меня лишь понимание, что я прибью ее нафиг. Хотя этого тоже хотелось. Даже очень. «Давай подытожим, а ты поправишь, если я в чем-то не прав». Нагло подвинув к себе колбасу, я отрезал здоровенный кусок, а из хлебницы выудил горбушку батона. «Ты с подружкой решила подзаработать, перевезти сумку, ты не знаешь с чем, из одной точки в другую, для хозяина айсберга, так?» «Угу». Таська хлюпнула носом, размазывая слезы и сопли по лицу. «В последний момент подружка слилась, и ты решила сделать это одна». Я щелкнул выключателем чайника. «Тебе дали по голове и отобрали сумку. Тебя поставили на счетчик и теперь требуют бабки. А если не вернешь, обещают изнасиловать, убить и так далее. Родителям ты сказать побоялась и попробовала договориться, поэтому приехала на выходных в клуб. Тебя встретил гвоздь, как раз подручный хозяина. А тот вроде согласился списать долг, но ты должна будешь отработать. Делать то, что скажут, и права отказаться у тебя нет. Верно?» «Да». Сестра жалостно уставилась на меня. «Витька, помоги мне, а?» «Бестолочь ты!» Я тяжело вздохнул. «Сколько ты им должна?» 500 000, промямлила Таисия, и я не успел облегченно выдохнуть, как добавила. «Евро». «Как? Твою ж медь!» Я аж подавился воздухом. «Таська, ты реально дура! Что в той сумке было за такое бабло?» «Я не знаю». Снова заныла девушка. «Нам пообещали 10 000 за доставку. Тоже евро». «Мля!» Я звонко шлепнул ладонью себя по лицу. «Это какой идиоткой надо быть, чтобы не понимать, во что ты вляпываешься? А если бы тебя менты приняли? Там по-любому или наркота была, или еще какая хрень, за которую лет 15 дают. Твою ж за ногу, Тася!» «Я не знала!» Принялась всхлипывать та, уже рыдая в голосину. «Я думала, денег заработаю!» «Дура!» — припечатал я. «Ты вообще в сумку заглядывала? Может, там и не было ничего?» «Нет». Девчонку всю трясло. «Король сказал даже не думать об этом». «Король — это хозяин айсберга?» Я припомнил момент знакомства с ним. «Такой с короткой стрижкой, лет 40, еще шрам на виске». «Да-да», — закивала Таисия. «Это он. Он и сумку дал. А гвоздь у него в шестерках ходит. Еще человек 5-6 разных. Я их не знаю». «Понятно». Я задумался, а потом вдруг что-то будто щелкнуло в мозгах. «Короче, развели тебя по полной, как последнюю лошару. Наверное, только ты на такое и могла повестись. Не понимаю, правда, зачем им это надо, но плевать. Так, в это дело больше не лезь. С ними не встречайся. Будут звонить, трубку не бери. Я сам разберусь». «Витя, Витенька!» — запричитала сестра, кинувшись обниматься. «Да я благодарю! Я все, что хочешь, сделаю, я...» «Так, цыц!» — остановил я истерику, уворачиваясь от измазанных в слезах и соплях губ. «Иди умойся, а то как чучело выглядишь. И покорми уже меня в конце концов. Иначе ничего делать не буду». Через полчаса я вышел от сестры сытый, но не сказать, чтобы довольный. Вешать на себя такой головняк не хотелось, но и по-другому я не мог. Родня все-таки. Зато за это время еще раз обдумал ситуацию и снова пришел к мысли, что это был чистой воды развод. Для чего — другой вопрос. Я сходу мог придумать полдюжины вариантов, но вполне может быть, что там другая, более изощренная схема. С той же самой наркотой, например. Сделать из дуры Таськи курьер или еще чего. Впрочем, плевать. Отдавать этим уродам сестру я не собирался. Но и в полицию идти было не вариант. Если бы эта бестолочь сама не замазалась, тогда может быть. Но теперь и ее подставишь. И уверен, я в клубе ничего нет. И сам Королёв король с подручными будут все отрицать. Слов же одной девчонки недостаточно, чтобы наверняка их посадить. Ну а где не хватает слов, в дело идут кулаки. Осталось только решить, идти одному или позвать кого на помощь. Не то чтобы я боялся, даже 10 человек для меня теперь не особая проблема, но в этом как раз и была сложность. Я боялся, что словил звезду. Да, силушки мне теперь было не занимать, и один на один мало кто потянул бы схватку со мной. Но при этом бессмертным я не стал. И кто сказал, что они будут драться честно? Мало того, там ведь могут быть не только дубинки, баллончики с перцовкой или даже ножи. При таких раскладах у этих бандитов наверняка есть что-то посерьезней. Если только пистолеты, то, считай, повезло. Так что соваться туда одному было крайне опасно. Другой вопрос, кого с собой позвать? Несмотря на приличное количество знакомых одаренных, кандидатов на самом деле было не так уж и много. Девчонок я отмел сразу. Еще не хватало, чтобы кого из них убили. Даже Катька, что бы там из себя ни строила, в реальном бою против огнестрела могла лишь красиво умереть. Так что нафиг, даже говорить им не буду, на всякий случай. Собственно, поэтому же отпадал и Матвей. Из кузнеца при его габаритах получалась прекрасная мишень. Это и была причина, по которой одаренные из правящего класса потихоньку выродились в то, что есть сейчас. Вроде как привилегированных, но по сути отставленных от реальной политики подальше. А поход Наполеона по Европе стал эпитафией на власти домов. В силу вступил принцип, что удача покровительствует большим батальонам. И одаренные, одиночки по своей сути, тут уже не плясали. Но и отказаться от них полностью власти не смогли, что вылилось в странный симбиоз, который в нашей стране приобрел совсем уж гротескные черты. Мы вроде как на госслужбе, но при этом весьма самостоятельны. К тому же сейчас в мире наметилась тенденция слияния домов и крупных корпораций. Короче, киберпанк стучался в дверь ногами. Но это все лирика, а по сути я знал лишь одного человека, способного помочь мне в бою. Но звать его я тоже не слишком хотел, просто потому что знал, он не откажется, а подставлять человека, которого я считал другом, было как минимум подло. Так что, немного подумав, я решил честно рассказать ему все как есть, и уже пусть он сам решает. Если что, никаких претензий у меня нет и быть не может. И хотя это не особо честно с моей стороны, другого выхода я не видел. Через полчаса я стоял возле авиационного технического колледжа имени Галущака, где и учился Стас со своей командой. Да, тот самый единственный человек, на мой взгляд, способный помочь в драке против вооруженных огнестрелом бандитов, был эспер стихии воздуха Скуратов. Правда, имелся еще его дядька, но Владимира Алексеевича я уж точно звать не собирался, потому что он скорее мне по ушам надает и никуда не пустит. Хоть и ясно, что именно он способен разобраться с королем и его приспешниками, практически не напрягаясь. Да и наверняка помог бы, если бы я попросил. Имея такую возможность, глупо было лезть самому? Несомненно. Но у меня была своя гордость, и я хотел посмотреть, что смогу сделать без помощи взрослых. Не то чтобы я себя считал ребенком, но по сравнению со Скуратовым-старшим все мы были детьми. Уж у него и опыта, и силы хватало. По сути, Владимир Алексеевич на данный момент был, если не первым, то вторым по силе одаренным в области. Юлия рассказывала, что его много раз пытались сманить в Москву, но эспер уперся, не желая покидать родные края. Был, правда, еще один вариант — обратиться к родителям Катерины, но, как по мне, это худший способ. Нет, я уверен, что они тоже помогли бы, но... Это был бы последний день Милорадович в команде. Зуб даю. Единственным их условием был бы переход ее, пусть не к Голенищеву, но в группу подальше от меня, человека, имеющего проблемы с бандитами. Не потому, что огненные боятся криминала. Глупо ожидать этого от тех, кто монополизировал охранную деятельность в городе. Но я примерно представляю менталитет этого дома, да и маменьку Кати видел как-то. И, судя по выражению лица, впечатление на нее я произвел самое отталкивающее. А после нашего эпического побоища со зверобогом она уже пыталась забрать дочь из команды, наставник рассказывал. Хорошо, хоть Олег Евгеньевич сумел переубедить, да и бонус в виде алхимического декокта, который где-то готовится, оказал свое действие. Подобные вещи нечасто перепадают даже домам. Короче, та согласилась дочь оставить, но если бы я к ним пришел, точно бы устроила истерику. Зачем мне это? Короче, я решил, что если Стас откажется, пойду сам. Никому больше обращаться не буду. Никого не буду подставлять и отвечать, если что, тоже буду самостоятельно. И будь что будет. Даже если посадят, меня не будет мучить совесть. И да, я рассчитывал, что в случае непредвиденных обстоятельств Стаса отмажет дядя. Вину я, естественно, собирался взять на себя, если вдруг до этого дойдет. Так что это будет несложно. Здорово! Открыв дверь, Стас плюхнулся на переднее сиденье. Ну, конечно, тачка у тебя огонь. Дашь погонять? «Да без проблем», — я улыбнулся, пожимая руку друга. «Девчонку поди удивить хочешь?» «Не без этого», — не стал отрицать Скуратов. «Не тебе же одному по бабам ходить. Я тоже молодой и горячий». «Ну да, горячий финский хлопец». Мы рассмеялись. «Скажешь, когда надо будет. А я к тебе по другому вопросу. Ты как к риску для жизни относишься?» «Как к неизбежному злу», — пожал плечами Стас. «При нашем роде деятельности глупо трястись над возможностью умереть. Но и на тот свет как-то не тянет». «А ты с какой целью интересуешься?» «Хочу предложить тебе авантюру», — я нахмурился. «У моей сестры проблемы с братвой. Кто такие, не знаю. Я позвонил Кабану, но он давно из обоймы выпал и сейчас не в курсе, кто чем дышит. Может пробить, но в целом плевать. Короче, они мою сестру кинули. Она дура, конечно, редкостная. Подрядилась сумку куда-то отвезти. Ту, естественно, отжали и теперь вешают на нее долг в полляма евро». «Иди ты!» У воздушника от удивления даже глаза на лоб полезли. «Вот наглые твари, а! И ты хочешь поехать, объяснить им, что так вести себя не надо, верно?» «Именно», — я кивнул. «Но мутные они какие-то. Боюсь, что дело дойдет до разборок, а там, сам знаешь, проигрывает тот, кто на перестрелку с ножом приходит. За себя я не особо боюсь. Двум смертям не бывать, да и щит у меня в последнее время очень мощный стал. Автоматную пулю, может, и не остановит, но пистолетную, думаю, должен. Или хотя бы затормозит настолько, что ранение будет несмертельным. Но прикрыть еще кого-то я не факт, что смогу». «А я способен позаботиться о себе сам», — задумался Скуратов, что-то просчитывая в голове. «Да, девчонки не вариант, Матвей тоже». «Мои?» «Нет», — отрезал я. «Больше никого я впутывать не хочу. К тебе и то обратиться решил, скрипя сердце. И то сомневаюсь, может, зря. Если с тобой что-то случится...» «Да завались!» — оборвал меня Стас. «Если бы, да кабы! Раскудахтался, как баба! Надо, значит, едем и бьем им морды. И плевать, кто такие и что там у них есть. Для этого и нужны друзья. И я согласен, других впутывать смысла нет. Сами справимся. Разве что от печати Мико я бы не отказался». «С этим как раз проблем нет». Я вынул из внутреннего кармана пачку. «Я еще после зимних каникул запасся. А то неприятно, знаешь ли, когда тебе в грудь заряд картечи прилетает». «Ну вот и супер!» — хлопнул меня по плечу воздушник. «Когда едем? Я, собственно, готов». «Да хоть сейчас». Я постарался как можно незаметнее облегченно выдохнуть. «Чего тянуть-то? Раньше сядем, раньше выйдем». «Эй, чё дерешься?» «Вот правильно тебя девки лупят». Потер отбитую о мой каменный затылок руку Стас. «По-другому ты не понимаешь». «Погнали. Объясним этим уродам, что нехорошо маленьких обижать. Добро, оно должно быть с кулаками». «Ага. Вывести зло в чистое поле и расстрелять из гранатомета. Я завел машину. К сожалению, базуки у меня нет, а вот пара сюрпризов найдется».